Глава 34. Если бы изобретательная и плодовитая Анна Рэдклифф была на месте простодушного и неумелого повествователя этой весьма правдивой истории, она не упустила бы столь удобного случая поводить вас, милая читательница, по коридорам, винтовым лестницам, люкам и мрачным подземельям на протяжении по меньшей мере полудюжины прекрасных и увлекательных томов с тем, чтобы только в седьмом разоблачить все тайны своего искусного сооружения. Но читательница-вольнодумка, которую нам приходится развлекать в наше время, пожалуй, не отнеслась бы так добродушно к невинной литературной уловке романиста. И так как обмануть ее было бы очень трудно, уж лучше как можно скорее открыть разгадку всех наших загадок. Откроем даже сразу целых две. Консуэла, едва успев прийти в себя, узнала в ожившей статуе, стоявшей перед нею, старого графа Христиана, читавшего про себя утренние молитвы в своей молельне. А в тяжком вздохе, который невольно вырвался у него, как это часто случается со стариками, она признала тот самый дьявольский вздох, который послышался ей в тот вечер, когда она пела гимн Богоматери-Утешительницы. Немного устыдившись своего испуга, Консуэла, исполненная почтения, продолжала стоять, точно прикованная к месту, опасаясь потревожить столь пламенную молитву. Это было трогательное и торжественное зрелище. Старик, распростертый на каменных плитах, который от всего сердца возносит на рассвете Богу свои молитвы, погруженный в экстаз и, видимо, совершенно отрешившийся от реального мира. На благородном лице графа Христиана не отражалось никаких мучительных переживаний. Свежий ветерок, врывавшийся в дверь, которую Консуэла оставила полуоткрытой, развивал серебристые волосы, обрамлявшие полукругом его затылок. Широкий лоб старика, сливавшийся с большой лысиной, блестел, словно старый пожелтевший мрамор. В старомодном белом шерстяном халате, слегка напоминавшем монашескую рясу и спадавшем с его исхудавших плеч недвижными тяжелыми складками, он действительно походил на надгробную статую. И когда он снова застыл в своей молитвенной позе, Консуэла принуждена была дважды посмотреть на него, чтобы опять не поддаться первоначальному заблуждению. Став в сторонке, откуда было лучше видно, она принялась внимательно наблюдать за ним, и вот, вся еще полное восхищение и умиление, она вдруг невольно подумала о том, сможет ли эта молитва старика способствовать исцелению его несчастного сына. И вообще, были ли в этой душе, столь пассивно подчинявшейся догматам религии и суровым приговорам судьбы, тот пыл, тот разум, то рвение, которые Альберт должен был бы найти в душе своего отца? У сына тоже была мистически настроенная душа. Он тоже вел набожную и созерцательную жизнь, но из всего того, что ей рассказала Амалия, из того, что ей довелось видеть самой за несколько дней, проведенных в замке, у Консуэлы сложилось такое впечатление, будто у Альберта никогда не было ни советчика, ни руководителя, ни друга. Никого, кто бы мог направить его воображение, умерить пылкость его чувствований и смягчить фанатическую суровость его добродетели. Она поняла, каким одиноким и даже чужим чувствовал он себя в своей семье, которая упорно противоречила ему и молчаливо жалела, как еретика или сумасшедшего. Она и сама начинала чувствовать нечто вроде раздражения при виде этой бесконечной, бесстрастной молитвы, которая была обращена к небу, дабы поручить ему то, что давно должны были сделать люди – искать беглеца, найти его, убедить и вернуть домой. Ведь каково должно было быть отчаяние и невыразимое смятение этого доброго, привязчивого молодого человека, если он мог бросить своих близких, не думая о страшном беспокойстве и волнениях, которые он доставляет самым дорогим для него существам. Принятое всеми решение никогда ему не прикословить и в минуты ужаса притворяться спокойными казалось прямому и здравому уму Консуэла какой-то преступной небрежностью или грубой ошибкой. Она чувствовала в этом гордость и эгоизм людей ограниченных, нетерпимых к чужим верованиям, считающих, что на небо ведет лишь один путь, тот, который сурово начертан рукою священника. «Господи!» — от всего сердца молилась Консуэла. «Неужели возвышенная душа Альберта, такая пламенная, такая милосердная, не загрязненная человеческими страстями, неужели в твоих глазах она менее драгоценна, чем души терпеливых, но праздных людей, которые терпят мирское зло и не возмущаются тем, что справедливости истинно попраны на земле? Возможно ли, чтобы дьявол владел этим юношей, который в детстве отдавал все свои игрушки, все свои вещи детям бедняков, а достигнув зрелости, хотел раздать все свои богатства, дабы облегчить человеческое горе. А они, эти знатные господа, кроткие и благодушные, оплакивающие бесплодными слезами людские несчастья и облегчающие их ничтожными подаяниями, не ошибаются ли они, воображая, будто скорее заслужат рай своими молитвами и подчинением императору и папе, чем великими делами и огромными жертвами? Нет, Альберт не безумец. Какой-то внутренний голос говорит мне, что это прекраснейший образец праведника и святого из всех созданных природой. Если тягостные сны и странные призраки затмили ясность его рассудка, если, наконец, он душевно больной, как они думают, то его довели до этого тупое неприятие его взглядов, отсутствие понимания и сердечное одиночество. Я видела каморку, где некогда был заперт Тассо, которого сочли сумасшедшим. Я подумала тогда, что, быть может, он просто был доведен до отчаяния несправедливостью. Я не раз слышала в гостиных Венеции, как называли безумцами тех христианских мучеников, над трогательной историей которых я в детстве проливала слезы. Их чудеса считали там шарлатанством, а их откровения – болезненным бредом. Но по какому праву эти люди, этот набожный старик, эта робкая канонисса, верящие в чудеса святых и в гениальность поэтов, по какому праву они произносят над своим чадом такой позорный и отталкивающий приговор, применимый лишь к убогим и преступным? Сумасшедший. Но ведь сумасшествие – это нечто ужасное, отталкивающее. Это наказание Божие за тяжкие преступления. А тут человека считают безумным из-за того, что он добр. Я думала, что если кто-то изнемог под тяжестью незаслуженного несчастья, он имеет право на уважение и сочувствие. А что, если бы я сошла с ума? Если бы в тот ужасный день, когда я увидела Анзалета в объятиях другой, я стала богохульствовать, неужели и я потеряла бы тогда всякое право на советы, на поддержку, на духовную заботу обо мне моих братьев-христиан? Значит, они прогнали бы меня и позволили бродить по большим дорогам, думая про себя: для нее уже нет спасения, подадим ей милостыню и не станем разговаривать с ней. Она слишком много страдала и уже не может понимать нас. А ведь именно так относятся здесь к несчастному графу Альберту. Его кормят, одевают, за ним ухаживают. Словом, ему бросают подачку в виде мелочных забот. Но с ним не разговаривают. Молчат, когда он спрашивает. Опускают головы или отворачиваются, когда он пытается в чем-то убедить. Когда же он, чувствуя весь ужас одиночества, стремится к еще большему уединению, ему предоставляют возможность бежать куда-то, а сами ждут его и молят Бога, чтобы он сохранил им его и вернул живым и невредимым, словно между ним и теми, кого он любит, целый океан. Между тем все предполагают, что он где-то рядом. Меня просят петь, чтобы разбудить его на тот случай, если он лежит в летаргическом сне за какой-нибудь толстой стеной или в дупле какого-нибудь старого дерева поблизости. Как могли они не проникнуть в тайны этого старинного здания? Как могли, разыскивая, не дорыться до самых недр земли? О, будь я на месте отца или тетки Альберта, я не оставила бы камня на камне, пока не нашла бы его. Ни одно дерево в лесу не уцелело бы, пока не отдало бы его мне. Погруженная в свои мысли, Консуэла тихонько вышла из молельни графа Христиана и, сама не зная как, набрела на дверь, выходившую наружу. Блуждая по лесу, она отыскивала самые дикие, самые непроходимые тропинки. Бродила она, влекомая романтическим, полным героизма стремлением и надеждой разыскать Альберта. В этом смелом желании не было никаких низменных побуждений, не было и тени безрассудной прихоти. Правда, Альберт заполонил ее воображение, ее мечты, но она разыскивала в этих пустынных местах не молодого красавца, увлеченного ею, чтобы встретиться с ним наедине, а несчастного благородного человека, которого мечтала спасти или хотя бы успокоить своей нежной заботой. Точно так же она стала бы разыскивать старого больного отшельника, чтобы ухаживать за ним, или заблудившегося ребенка, чтобы вернуть его матери. Она сама была еще ребенком, но в ней уже пробудилось материнское чувство. У нее была наивная вера, пламенное милосердие, восторженная храбрость. Подобно Жанне д'Арк, мечтавшей об освобождении своей родины и, решившись на подвиг, она мечтала об этом паломничестве и предприняла его. Ей в голову не приходило, что кто-нибудь может осмеять или осудить ее решение. Она не могла понять, как Амалия, близкая Альберту по крови и вначале надеявшаяся снискать его любовь, не додумалась сама до такого плана и не осуществила его. Она шла быстро, никакие препятствия не останавливали ее. Тишина, царившая в этих дремучих лесах, теперь не навевала на нее грусти и не пугала. Видя на песке следы волков, она нисколько не боялась встречи с их голодной стаей. Ей казалось, что ее направляет перст Божий, делающий ее неуязвимой. Она, знавшая наизусть Тассо, недаром распевала она его чуть не каждую ночь на лагунах, воображала, что идет под защитой талисмана, как некогда шел среди опасности заколдованного леса великодушный Убальдо в поисках Ринальда. Легкая, стройная, она пробиралась среди скал и колючих кустарников. На челе ее сияла тайная гордость, а на щеках выступил легкий румянец. Никогда в героических романах не была она так прекрасна. А между тем, в эту минуту она так же не думала о сцене, как, играя на ней, не думала о самой себе. Поглощенная своими мечтами и мыслями, она изредка останавливалась. «А что, если я вдруг встречу его?» — спрашивала она себя. «Что смогу я сказать ему, чтобы убедить его и успокоить? Я ведь ничего не знаю о таинственных и высоких материях, волнующих его. Я вижу их только сквозь поэтическую завесу, едва приподнятую перед моими глазами, ослепленными новыми видениями. Ведь мало рвения и любви к ближнему. Надо еще обладать знанием и красноречием, чтобы найти слова, достойные быть выслушанными человеком, стоящим настолько выше меня, безумцем более мудрым, чем все рассудительные люди, среди которых я жила. Но Господь вдохновит меня, когда настанет эта минута. А теперь не стоит придумывать. Я еще больше заплутаюсь в дебрях своего невежества. Ах, если бы я прочла столько религиозных и исторических книг, как граф Христиан и канониса Венцеслава. Если бы знала наизусть все церковные правила и молитвы, вот тогда я, может быть, смогла бы удачно применить их при случае. Но ведь я едва поняла, а потому едва заучила несколько мест из катехизиса. Да и молиться-то я умею только, когда пою в церкви. Как не сильно действует на Альберта музыка, не смогу же я убедить этого ученого-богослова какой-нибудь музыкальной фразой. Ничего. Мне кажется, что в моем сердце при исполненном решимости больше силы, чем во всех ученых догматах его родных, очень добрых и кротких, но вместе с тем нерешительных и холодных, как туманы и снега их страны.